Глава 22. Я ждал. Несколько последующих недель прошли в напряжении. Все же не было никаких гарантий, что меня не раскроют. Не стоило недооценивать противника. Даже учитывая все мои предосторожности, этого могло оказаться недостаточно. Однако хватило. Ни через неделю, ни через две, и даже спустя год ничего не случилось. Впрочем, даже несмотря на это, расслабляться все равно было нельзя. Ведь тренировки продолжались, ничуть не становясь легче, а к ним вскоре добавились новые задания по устранению целей. Змей будто с цепи сорвался, отправляя меня куда только можно. Да и цели постоянно разнились, начиная от какого-нибудь торговца и вплоть до глав небольших родов. Причем именно магов мне в основном и поручали. В остальных, как они рассказывали, цели все же были попроще. Вот и прямо сейчас я находился на одном таком задании. Поместье цели находилось далеко на востоке наших пустынных земель. Вот что больше всего меня бесило во время заданий, так это необходимость добираться до них. Частенько куда больше времени тратилось именно на дорогу, чем на само исполнение цели. Вот прямо как сейчас. Тем более, что в этот раз устранить придется всех. Буквально всех. Таково задание. Это должно стать актом устрашения для врагов заказчика. Благо, обычных людей тут быть не должно. Только какой-то старик со своей охраной, что попытался спрятаться, но, видимо, не получилось. Хорошо, хоть наблюдающих за мной не было. Давно уже перестали давать сопровождающих, что должны были довести до места, дабы не распылять силы. Я и сам вполне неплохо управлялся с повозкой. И вот вскоре перед моим взором раскинулось то самое поместье. Ну, как поместье. Я бы скорее назвал это больше охотничьим домиком. Располагался он на окраине леса. Среднего размера дом, обнесенный высоким забором. Впрочем, важен не сам дом, а те, кто его защищают. И вот тут как раз все было на уровне. Десяток человек охраны, каждый из которых второго ранга, а парочка даже третьего, ну и сам старик, по ощущениям, четвертый ранг. Это может стать проблемой. Будь на моем месте кто иной из нашей группы, то пришлось бы долго готовить ловушки и выманивать людей из дома. Да и то не факт, что получилось бы разобраться со всеми. Ну или действовать ночью, когда все спят. Тогда, если успеть устранить бодрствующую охрану, не подняв тревоги, есть все шансы завершить дело по-тихому. Но в моем случае в этом не было смысла, хотя сумерек я все же дождался. И именно тогда начал действовать. Простой туман, без капли магии в нем, что стал вырываться из моих рук и мягко стелиться в сторону дома. И так до тех пор, пока полностью не скрыл его из виду. Затратно, но оно того стоит. Уже давно заметил, что в тумане я будто растворяюсь. Не буквально, нет. Но в то же время, когда вокруг туман, то заметить меня практически невозможно. И я говорю не только про глаза, именно про ощущения. Дело даже не в магии. Человек обычно инстинктивно чувствует, когда к нему приближаются. В моем же случае ничего подобного нет. Что уж тут говорить, если я прямо сейчас, почти в наглую, подошел прямо к воротам. Стоящие перед ними два стражника не замечали меня и просто болтали между собой. «Опять туман!» — передернул мужика слева. — Не люблю его. — Чего так? — спросил у него правый. — Туман как туман. — Ну да, видно плохо. Ну и ладно. Здесь все равно в округе ни единой души. Не понимаю, чего наниматель сюда притащился и нас за собой притащил. Могли бы сейчас дома в тепле сидеть. — Так ты не знаешь? — Чего не знаю? — вопросительно посмотрел на него правый. — Про туман. В последнее время странные слухи ходят. Вон, только недавно пара известных магов померла. Никто точно не может сказать, почему, но в те дни стоял густой туман. Или ты думаешь, просто так наш наниматель решил сюда сбежать? Ну так старики уже были, да и не сильно высокого ранга. Что тут удивительного? Настало их время. А туман не такая редкая штука, чтобы его бояться. Нет, ты так и не понял. Я лично был с господином, когда он буквально за пару дней до смерти того товарища встречался с ним. Он был здоров, как бык, и все ж погиб. Это явно не просто так, — покачал головой стражник. Поговаривают, что это демон, демон тумана. бродит по миру и убивает своих жертв, что много грешили в этой жизни. Ему надоело их ждать в аду, и решил ускорить он это дело». «Да фигня это все! Не бывает никаких демонов!» Все же, вздрогнув, отмахнулся второй страж. «Почему так уверен? Ты вон огнем пуляться умеешь. Многие обычные люди и этой сказкой считают. Так почему бы и демонам не существовать?» «Так магии многие владеют. У нас сейчас вон весь двор полон магов. На демоны. Их же никто и никогда не видел. Бред это все. Хватит ерунду рассказывать». «Бред, не бред. Но видели этого демона. Точно тебе говорю. Был один парнишка, что смог выжить, когда демон явился за его хозяином. Сумел схорониться. Так рассказывал, что тогда точно такой же туман стоял. Он побежал отлить ночью. Это его и спасло. В одно мгновение мир будто изменился, окрасившись алым цветом. Даже луна и та покраснела, ознаменовав приход демона. Хоть и изредка, но парнишка смог разглядеть демона. Говорит, кожа его была алой, как первая кровь, а скал предвещал смерть любому, кто окажется рядом. А рога грозились проткнуть всех грешников. Наутро парнишка нашли всего серого и заикающегося, хотя он едва первый десяток разменял. А в доме его хозяина в тот день умерли все». «Какие страшилки ты рассказываешь?» — вздрогнул страж, внимательно осмотревшись по сторонам. «Демоны! Не-не-не, нафиг тебя слушать! Не бывает демонов и точка!» Я же, услышав это, чуть не выругался во весь голос, затаившись поблизости и подслушивая заинтересовавший меня разговор. «Это же надо было так проколоться! Помню это задание, и того парнишку еще тогда просто проигнорировал. Далеко он был. Не думал, что что-то разглядит. Да и не совсем уж я урод, чтобы детей трогать. Да, детей. Сам не намного старше, а их уже детьми считаю. Но что поделать, слишком рано пришлось повзрослеть. Вот пожалел и создал себе проблемы, пусть не напрямую, но кому надо, уже все понял. Хорошо, хоть эту маску ношу. Так хоть лицо никто не увидит. Не то чтобы это было столь важно для меня сейчас, но кто знает, что будет в будущем. Я вечно этим заниматься не собираюсь. Впрочем, нельзя сказать, что это уж больно негативная новость. Даже подобные вещи всегда можно применить на свою пользу. Пусть люди так и думают, что убивают демон. Пусть боятся. А уж я, когда будет необходимость, это использую. Может, даже прямо сейчас? Хм, а правда. Самое подходящее время. Туман вокруг меня резко начинает краснеть, распространяясь все дальше и дальше. Стражи, до этого болтавшие между собой, резко замерли. Я же, подождав немного, вышел прямо перед ними. Бред? Возможно. Если бы не парочка «но». В данный момент мой яд может максимально парализовать. Все же его концентрация в тумане довольно мала. У меня не так много крови, чтобы покрыть ею такую большую площадь. Лишь благодаря тренировкам с близнецами я знаю, как магией подстегнуть выработку крови. Это и спасает. Тем временем, сближаясь со стражами, в их глазах плещется страх и непонимание. А мой образ накладывается на недавний рассказ, что только усиливает эффект. Мне только и остается, что делать пару ударов своей саблей. Два тела падают на землю. Это было еще одним условием заказчика. Должны остаться следы битвы. Не убийство из-под тишка, а именно битвы. Именно поэтому я и вышел вперед лично. Вот только стоило преодолеть ворота, как меня ждал неприятный сюрприз. Пара стражей сумела побороть эффект паралича и сейчас двигалась в мою сторону. Это проблемно. Было бы, если бы я не подготовился к подобному варианту развития заранее. Туман стал резко сгущаться, концентрируясь именно в том месте, где стояли эти двое. Они явно почуяли подвох, но было уже слишком поздно. «Ставь барьер!» — крикнул был один из них, но резко упал на колени, став харкать кровью. «Что слышу?» — кинулся было к нему второй, но повторил судьбу товарища. Барьера не успели активировать, подняв вокруг себя сплошную огненную сферу, но, как я уже сказал, было слишком поздно. Яд уже попал к ним в легкие и кровь. Прямо на моих глазах эти двое погибли, так и не осознав, что их убило. «Яд! Этого стоило ожидать!» — раздался старческий голос со стороны дома. «Значит, вот кого за мной послали. Что ты мелковат. Неужели этот ублюдок начал использовать детей?» В дверях уже стояла моя цель, со злостью смотря на меня своими ярко-зелеными глазами. Это был высокий старик с абсолютно седыми волосами и небольшой бородкой на лице, одетый в белые традиционные одежды. Я же внутренне чертыхнулся. Я ведь специально изначально концентрировал яд именно в доме, как в месте обитания самого опасного противника. И все же он жив. Более того, все еще на ногах, хотя темные круги под глазами говорят о том, что все не прошло бесследно. «Удивлен, что ты еще жив», — решил потянуть немного время, чтобы яд продолжил свое дело. «Хе-хе-хе-хе-хе», — рассмеялся он, на миг замолкнув, дабы сплюнуть кровь на землю. «Я десятки лет изучал различные яды и сам их активно использовал. Неужели ты думал, что меня можно убить моим же оружием? Глупец!» «Твою ж!» — мысли в моей голове ругались во все горло. «Почему я об этом не знал? По информации, что была передана мне, он лишь маг воды. Никаких записей о ядах. Какого дьявола тут происходит? Подстава? Дали мне противника, с которым невозможно справиться моими ядами? Нет, не похоже, слишком тупо. Хотели бы устранить, поступили бы по-другому. Видимо, о его деятельности широкая общественность не знала». «И все же я тебя достал. Ты еле стоишь на ногах», — хмыкнул я. «Что есть, то есть», — ухмыльнулся он. «Я такой яд впервые вижу. Что-то необычное. Увы, ни одно из моих противоядий не смогло помочь полностью. Что весьма интересно, а ведь я еще успел вовремя остановить его распространение по телу. Не сделай этого, и был бы уже мертв. Не расскажешь старику, что же это за яд такой?» Чуть не рассмеялся во весь голос. «Смешно. Рассказать противнику, чем его отравил. А что еще? Выдать имя заказчика, поклониться в ноги, да молить о прощении?» «Было бы неплохо», — важно покивал он. «А ты интересный старик», — хмыкнул я, решив продолжить тянуть время. «И даже перед твоей смертью отвечу на кое-какие твои вопросы. Понятия не имею, кто тебя заказал. А яд — это моя кровь». «Ядовитая кровь? Интересно. Впервые такое вижу. Хотя читал как-то о подобном в древних трактатах. А ты отчаянный, если на такое решился. Знаешь, ты меня заинтересовал. Отдай противоядие, и я оставлю тебя в живых». «А сможешь ли убить меня? Ты на ногах едва стоишь, старик». Вот только не успел я договорить, как на меня упало огромное магическое давление, придавив к земле. И лишь из последних сил я не позволял себе упасть. «Твою ж! Это никакой не четвертый ранг. Это долбанный восьмой. Владыка! Грёбаный владыка прямо передо мной. Мне хана!» «Ну, упрямый малый. Нынче таких редко встретишь. Мельчает молодежь», — одобрительно покивал он. «Итак, где мое противоядие? Давай быстрее, пока я не решил убить тебя и не забрал его самостоятельно». «Попробуй, убей. И тогда противоядие никогда не получишь. Оно со мной, но в то же время нет. В пространственном хранилище, которое смогу открыть лишь я и никто иной». «Продуманный», — усмехнулся старик, перестав давить своей магией. «Вот только я все равно добьюсь своего. Заставлю открыть хранилище, даже если учили выдерживать пытки. Со мной это не поможет». «Возможно. Насколько это времени займет? А яд тем временем продолжит вредить вашему телу. И кто знает, может, действительно убьет вас. Предлагаю сделку». «А ты шутник, парень. Я уже нейтрализовал его негативный эффект. Вот вывести его полностью из тела проблемно, это верно. Да и не хочу я этого делать. Мне не помешает иммунитет еще к одному яду. Противоядие нужно больше как страховка. Впрочем, я тебя слушаю». Все с той же улыбкой смотрел он на меня. «Противоядие в обмен на услугу. Вы сильный маг, а судя по узорам на одежде, еще и знакомы с печатями, ведь так?» «Допустим. Хотя не на самом глубоком уровне», — кивнул он. «Снимите эту печать с меня, а лучше научите, как ее снять», — отогнул край своей одежды, показав старику печать на груди. Интересно. Какая гадость. Теперь все становится на свои места», — задумчиво посмотрел на меня старик. Вот только снять я ее не смогу. Не мой уровень. Тут нужен минимум подмастерья печатей. Увы, я этому делу много времени не уделял и не смог достичь этого ранга. Да и тут талант нужен, которого у меня нет. Тогда и говорить нечем. Попытаюсь утащить вас с собой в могилу. Все равно возвращаться уже нет смысла, если задание провалено. Выставил перед собой саблю, готовый к битве. Да, отлично понимал, что против владыки у меня нет ни шанса, даже если он отравлен. Даже смешно говорить. Первый ранг против восьмого. Но сдаваться я все равно не собирался. Авось получится отступить, пока он ослаблен. Впрочем, тут даже есть чем гордиться. Пусть и немного, но мой яд смог слегка зацепить целого владыку, да еще и самого, специализирующегося на ядах. Невероятно. Не зря я его усиливал столько времени всеми возможными способами. «Не спеши ты так. Снять я печать не смогу. И пусть у меня есть знакомый, что смог бы это сделать, но, боюсь, он слишком далеко. Тому времени, как я дотащил тебя до него, тебя уже убили. Хотя, теоретически, я смогу заблокировать на время печать. Хм, да, это возможно. Своей силой удержу ее от активации». «Увы, вынужден отказаться», — недолго думая, решил я. «Если выяснится, что столь могущественный маг похитил меня, то, боюсь, всех, кто остался в том убежище, просто ликвидируют во избежание проблем, так сказать. Есть, конечно, шанс, что просто переместят в иное место, но небольшой. А я, как бы ни ценил свою жизнь, не готов предавать своих. Тем более, что еще не потерял надежду на побег». «Так и думал. Тебя там что-то держит, не только печать. По глазам видно», — посмотрел он мне прямо в глаза. «Ладно. Жаль оставлять такой талант, но ничего не поделаешь. Тогда могу дать тебе совет. Есть еще один способ заблокировать подобную печать. Убей того, кто ее установил, до того, как он убьет тебя. Это не даст ее активировать. Даже если он создаст артефакты-активаторы. Но там печать сама со временем исчезнет. Все же работал явно подмастерье, а не выше. Если с артефактами такой проблемы нет, то печать на живом существе — уже совсем другое дело. Такому, как он, ее нужно постоянно поддерживать своей магией. Без нее твоя собственная магия заблокирует все сигналы извне и со временем сотрет саму печать. «Это хорошая новость». Немного подумав, я все же передал мысль Кин, чтобы переместила противоядие в мою руку, после чего кинул этот пузырек старику. «Честный? Надо же! Исполнил свою часть сделки!» Перехватив стекляшку, старик тут же спрятал ее в карман. «Тогда и я помогу тебе!» Хлыст воды, вырвавшийся из его руки, быстро схватил одно из тел передо мной и закинул его в дом за спиной старика, после чего в его руке из ниоткуда появилась какая-то деревяшка, которую он также, не глядя, кинул в дом. И в тот же миг здание вспыхнуло, пожираемое пламенем. «Что? Зачем?» — не сдержался я. «Если меня уже пытаются убить, значит, я раскрыл себя. По крайней мере, полез куда не следовало. Наплевать. То, что я хотел, уже нашел. Больше мне здесь оставаться не нужно. Так что пусть считай, что ты исполнил задание, и я мертв. Уж будь уверен, после этого огня тело не опознают. Да и не знал меня так близко тут никто. Мне же пора возвращаться домой. Разве что дам совет напоследок. Если сможешь выжить и освободиться, загляни потом в Клантан. Скажи, что тебя ждет столапый паук. Нельзя бросать такие таланты. Если доберешься, я возьму тебя в ученики. Ах да, вот тебе от меня подарочек. А теперь прощай». С этими словами он бросил в мою сторону какой-то сверток, и в следующий момент вокруг него вспыхнуло зеленое облако, и старик просто исчез, как будто его тут и не было никогда.